Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний подкаст не совсем обычен. Но чем же он необычен, вы узнаете только в конце этого рассказа. Слушайте внимательно и не говорите, что вас не предупреждали. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Часть первая. Когда капитану Жирилло приказали вести канонерку Бенджамин Констант Бадаму, небольшой городок на реке Батема, чтобы определить область нашествия муравьев и помочь тамошним жителям бороться с этим нашествием, он заподозрил, что начальство над ним попросту издевается. Да, служебная карьера капитана складывалась не совсем гладко, но здесь большую роль сыграли его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футуро» прокомментировали назначение капитана Жирилло весьма непочтительно и самое неприятное. Он чувствовал, что для подобной непочтительности подал повод сам. Ведь он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине. Теперь единственным человеком, с которым он мог поговорить, был срочно назначенный на канонерку инженер Холрой из Ланкашира. Общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском. Он произносил звук «Т» весьма приблизительно. «Ну что это за назначение? Сами подумайте. Я вижу, все видят. Из меня хотят сделать посмешище. Как может человек бороться с муравьями? Да хоть три канонерки подведи к берегам. У муравьев там что, есть военные базы? Обратитесь к ученым. Среди них есть и такие, что занимаются муравьями. Даже в наши дни. Нашествие муравьев не зависит от человека». И развел руками. «Муравьи приходят и уходят». «Эти, похоже, не собираются уходить», — ответил Холрой. «Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...» «Замбо», — несколько раздраженно поправил Жирилло. «Смешанная кровь». «Пусть так. Этот Самбо, он утверждает, что уходят не муравьи, а люди». «Обычное дело. Не в первый раз. Вспомните Тринидад. Миллионы муравьев полностью пожирают листья деревьев. Апельсиновых, манговых, им все равно. Что тут поделаешь? Господь знал, что кому пустить в корм. Иногда полчища муравьев заявляются и в ваш дом. Такое тоже бывало. Конечно, приходится покидать дом, зато муравьи наводят в нем чистоту. Они ушли, вы вернулись, все чистехонько, никаких тараканов, блох, клещей в полу». «Этот Самбо утверждает, что на этот раз муравьи совсем другие». «Какая мне разница, какие они? Это всего только муравьи, насекомые. Не применять же против них бортовые орудия». Фрагмент текста утерян. Наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже 6 дней, как они поднимались по Амазонке. Лесистые берега, наклонившиеся к воде пальмы, песчаные острова с редкими кустарниками. Безостановочно уходила за корму вода, густая и грязная. В ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы. Странная бесцельность влажного жаркого мира мучила инженера Холройда. Он инстинктивно не доверял таким местам. Он вообще не любил воду и предпочел бы чувствовать под ногами надежную твердь. Но так получилось, что многие его более удачливые коллеги давно работали на лунных базах и даже дальше, а он никак не мог покинуть Землю. И в тропики попал прямо из Англии, где природа давно уже полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. Некие обстоятельства, о которых он не любил вспоминать, помешали ему войти в состав экипажа, стартующего на Венеру. Он привык к людям, к спорам, к динамике мегаполисов, а здесь, на Амазонке, только иногда можно было увидеть тонущую в жарком мареве лодку. В крошечном городке Алемквер, где на борт канонерки был взят запас продуктов, людей тоже было мало. Они были встревожены и говорили только о муравьях. Появление канонерки их удручило. Дела, видимо, обстояли хуже, чем им казалось. Да и как себя чувствовать, обитая под тростниковыми навесами в тени жалкой церквушки, в которой постоянно звучит долгая нота, голос космоса, голос, как утверждал местный священник, самого Господа? Времени инженер не терял. Прилежно изучал испанский, хотя кроме него единственным человеком, знавшим несколько английских слов, кроме капитана, конечно, был негр-кочегар. Помощник капитана, выходец из Франции, португалец Дакунха, говорил только по-французски. Впрочем, и этот его язык мало походил на тот, которому Холройд когда-то обучался в Саутпорте. Удушающая жара. Влажный туман. Запахи разложения. Аллигаторы и неведомые птицы. Москиты разных видов и размеров. Невидимые жуки и муравьи, змеи и обезьяны дивились. Что, собственно, делают здесь люди? Ходить в одежде невыносимо, а сбросить ее, значит, заживо обуглиться, днем, а ночью быть съеденным москитами. От скуки и раздражения капитан Жерилло изо дня в день пересказывал инженеру истории своих незатейливых любовных похождений и нудно, будто перебирал четки, перечислял вереницу своих прошлых прелестных безымянных жертв. Время от времени на берегу поднимались дымы очагов. Тогда капитан Жерилло и инженер Холройд в окружении вооруженных матросов сходили на берег и оставались там на сутки, а то и на двое. В отчетах это называлось «сбором необходимой информации по распределению опасных насекомых в районе Верхней Амазонки», а на деле выливалось в откровенные пляски с местными девушками, язык которых не знал никаких отрицательных форм. Впрочем, доходило дело и до муравьев. «Это какой-то новый вид», — делился капитан полученной информацией. Местные жители называют их «саюба» — «невидимки». Обычно муравьи одного вида практически не отличаются размерами, но у «саюба» отдельные особи могут достигать крупных размеров, а другие на всю жизнь остаются мелкими. И еще они так умеют сливаться с окружающим, что иногда кажутся невидимыми. Не умея объяснить самому ему неясную информацию, капитан взрывался. «Я мог бы сейчас работать на космофлоте! Вот дело для нормального думающего человека! У меня был выбор, вы понимаете?» Он злобно сжимал тонкие губы. «А меня сунули в эту гнилую дыру бороться с насекомыми! Говорят, они пожирают страну!» Почему-то это особенно бесило капитана. «Но тут нечего пожирать! Муравьи приходят и уходят! Так всегда было!» Но муравьи, кажется, и впрямь досаждают местным жителям. Инженер Холройд намекал на историю, услышанную в одном из последних посещенных ими поселений. Там они впервые столкнулись с людьми, бежавшими от муравьев. Они потеряли все, что имели. «Знаете, — объясняли они, испуганно пожимая плечами, — когда на ваш дом нападают муравьи, нужно удирать, не раздумывая». Холройд это уже слышал. А потом, как водится, люди вернулись. Муравьи ушли. Но муравьи Саюба не уходят. Они захватывают понравившееся им место раз и навсегда. Они таятся в темноте хижин, которые люди привыкли считать своими. И первый же человек, осмелившийся войти в свой дом, с воплем выскочил наружу и бросился в реку. Его выловили, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. «Смотрите!» Канонерка вошла в неширокую протоку и теперь шла в тени лесистого берега, но внезапно впереди открылась тихая заиленная отмель, а за нею бурые голые скалы, заляпанные плоскими пятнами. Жерилло мог поклясться, что это лишайники. Какие еще растения угнездятся на отвесных скалах? Но обычно лишайники разбросаны по камням беспорядочно, а тут кто-то поработал. Ножом или специальным скребком кто-то вырезал на фоне камней десяток пятилучевых звезд, на удивление четких. Пораженный Жерилла перевел взгляд на Холройда. «Наверное, кто-то спускался на веревке с вершины. С реки на отвесный обрыв не взберешься. Только зачем?» Фрагмент текста утерян. Поговорили о начатках человеческого искусства. Капитан Жерилла утверждал, что все начинается с бессмысленных жестов. Конечно, он не преминул рассказать о некоторых своих любовных приключениях, когда сам умудрялся совершать немало удивительных по нелогичности поступков. Не будем называть имена, но ведь все это в честь дам, которые того заслуживали. А здесь? Звезды на скалах. Зачем? Для кого? Капитан мучительно пытался продвинуться в своих размышлениях, но ничего у него не получалось, а инженер Холройд не пожелал развить тему. По мере приближения к цели его все больше и больше занимали муравьи, а не сумасшедшие. Ну да, некий бельгиец Шарф выжег огнеметом свое имя на самом крупном ледопаде Европы, спутник Юпитера. Но это же спутник Юпитера, и хулиганство капитана со временем приобрело смысл символа. А тут глухой уголок Амазонии, на который людей почти нет, поскольку бассейну Великой реки давно вернули его природное назначение — быть легкими нашей планеты. Всякий раз, когда в зарослях мелькало самое невзрачное жилье, капитан Жерилла отправлялся на шлюпки к берегу. Даже Холройд все чаще различал слово «саюба». Впрочем, на местных наречиях это слово означало как невидимый, так и просто муравей. Похоже, канонерка приближалась к эпицентру событий. Капитан Жерилла оставил, наконец, свои привычные темы, зато лейтенант Дакунха стал разговорчивее. Он уже плавал по Амазонке и знал кое-что о муравьях, и теперь как мог выкладывал капитану и инженеру свои познания. О злобных рыжих карликах, которые идут на любой объект стройными колоннами и сражаются, как истинные воины. О больших черных муравьях, командирах и вождях, заползающих человеку на шею и на лицо и загрызающих его насмерть. Рассказывал о том, как красные муравьи строят муравейники, достигающие иногда сотни ярдов в поперечнике. Еще два дня Холройд, Жерилл и лейтенант отдельно обсуждали вопрос, есть ли у муравьев глаза. На третьи сутки спор стал слишком ожесточенным. Тогда лейтенант отправился на берег и вернулся с несколькими видами муравьев, посаженных в стеклянные пробирки. Оказалось, что у одних глаза есть, а у других нет. Но у Саюба, у муравьев, напавших на Бадаму, глаза точно были. «У них большие глаза», — записал в отчете капитан Жерилла. Местные жители утверждают, что взгляд этих муравьев трудно выдержать. Они смотрят на человека нагло и ничего не боятся. А укусы их ядовиты. Умирая, жертвы сильно страдают. «Но что мы с вами можем противопоставить таким наглым насекомым?» — впадал в уныние капитан. «Муравьи приходят и уходят. Так было всегда». За Тамандой начинается длинный, низкий, безлюдный берег, который тянется не менее чем на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния реки с труднопроизносимым названием Гварамадема с ее притоком Батемо, похожим на большое озеро. Лес подступает тут почти вплотную, поэтому к вечеру канонерка пришвартовалась в густой тени. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холройд с Жерилла засиделись на палубе допоздна. Они выкурили по две сигары, и Жерилла бесконечно рассуждал о муравьях Саюба и о том, что они могут натворить, если вырвутся в более населенные людьми края. В конце концов, капитан решил выспаться и, расстелив матрас, лег прямо на теплой палубе. А Холройд еще какое-то время сидел на фальшборте и прислушивался к неровному дыханию капитана. Казалось странным, что история человечества еще существует, что существует само человечество. «Неужели все это было? Было?» — думал Холройд. Объединившись, люди создали немало выдающегося, в том числе оставили в покое бассейн Амазонки. Зачем вырубать леса, если открыта дорога в космос? Талантливые инженеры Королев и фон Браун вывели людей к другим планетам. Экспансия предполагает рост, постоянный рост, первые орбитальные корабли. первые экспедиции к Марсу и Венере, освоение спутников планет-гигантов, миграции людей на все более осваиваемые Меркурий, Венеру, Марс, Ио, Европу и Ганимед изменили отношение людей к времени и к пространству. И только вот в таких глухих уголках Земли все течет по-прежнему. Муравьи приходят и уходят. Фонарь на носу канонерки еле светил. Над фонарем вился бесшумный, призрачный рой мотыльков. Во тьме невидимого леса мерцали, как искорки огоньки светляков. Или то вспыхивали глаза Саюба. Непостижимая беспредельность тропического леса изумляла и подавляла инженера. В Англии он привык думать, что земля давно и безраздельно принадлежит человеку. В Англии это, впрочем, так и было. Дикие звери и растения живут там исключительно по милости человека и его доброй воли. Там повсюду дороги, изгороди, и царит полная безопасность. Земля даже раскрашена так, чтобы показать права человека на нее. Но тут невидимый лес казался непобедимым, а человек выглядел в лучшем случае гостем. «Предположим, на минуту, — подумал Холлройд, — что эти странные союзы способны накапливать знания, ну, как это делают люди с помощью книг и всяческих своих ученых записей». Мысль эта почему-то его тревожила. На следующее утро Холлройд узнал, что они находятся в 40 километрах от Бадамы, и его интерес к берегам усилился. Он подымался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность увидеть просветы в лесных массивах. Нигде он не видел никаких признаков присутствия человека, если, конечно, не считать таким признаком развалины домов, заросших сорными травами, и потрескавшийся фасад монастыря в Можу, оставленного давным-давно. Из оконного проема торчали ветки дерева, в пустых порталах болтались лианы. Утром над рекой летали желтые бабочки с полупрозрачными крыльями. Многие из них садились на судно, и матросы ради развлечения их убивали. На десятки миль вокруг шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо. А вот человек... Человек, колонизировавший почти все планеты своей системы, распространял здесь свою власть разве что на редкие вырубки, которые все равно не покорялись ему. Сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на жалком клочке земли. Кто же тут был настоящим хозяином? «Наверное, муравьи. Их тут неисчислимо», — пробормотал Холлройд. «Как три Китая вместе со всеми Индиями!» — желчно уточнил Жерилло. Мысль эта показалась Холлройду совершенно новой. Понадобились тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами Земли. А почему неким существам, опирающимся на уже имеющийся опыт людей, не проделать тот же путь в другом, более стремительном темпе? К примеру, те же муравьи. Они живут общинами, у них есть свой язык, есть, наверное, разум. Неважно, что они воспринимают окружающее не так, как мы. Главное — развиваться. Фрагмент текста утерян. Канонерка приблизилась к покинутой, медленно сносимой течением Куберте. Большая неуклюжая лодка не производила впечатления покинутой. Оба паруса были подняты и неподвижно обвисли в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек в широкополой шляпе. Еще один вроде бы спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу Куберты стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Глянув в бинокль, капитан Жерилло обратил внимание на странно серое, неподвижное лицо человека, сидевшего на палубе. Оно казалось обожженным. Капитан окликнул Куберту. Никто не ответил, но открылось ее название — Санта-Роза. Потом, оказавшись в кильватере Бенджамина Констана, Куберта слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек упал. Широкополая шляпа слетела, обнажившаяся голова поразила капитана. Она была густо покрыта все теми же звездчатыми серыми пятнами. Вы видели?» — спросил капитан инженера. «Там что-то неладно», — откликнулся Холройд. «Вы разглядели лицо этого несчастного?» «Лучше бы и не видеть». Капитан Жирилло подал сигнал, и канонерка, развернувшись, на тихом ходу пошла параллельным с Кубертой курсом. Капитан теперь видел всю Санту-Розу от носа до кормы. Похоже, команда ее состояла всего из этих двух мертвецов. Судя по раскинутым рукам, с которых клочьями свисало мясо, покрытое гнусным серым налетом, трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Капитан обратил внимание и на распахнутую дверь небольшой кормовой каюты. Палуба перед нею была покрыта все теми же серыми пятнами, все той же вездесущей в тропическом климате плесенью. Взяв бинокль, капитан долго разглядывал палубу. Пятна странной плесени вдруг разделялись, отдельные темные точки бежали по голым горячим доскам, вновь сливались в серые пятна. «Если это и муравьи, — подумал капитан, — то какие-то слишком уж плоские и ведут себя необычно, будто чувствуют, что за ними следят». «Лейтенант!» Португалец оказался рядом. «Сойдите на Куберту и осмотрите ее». «Но там полно этих...» «Разве вы не в сапогах?» Холройд снова взял бинокль. Позже он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, все они отличались неопределенной величиной, будто могли распадаться на части, уменьшаться или увеличиваться. Вдруг возникал крупный муравей и бежал по палубе, неожиданно рассыпаясь на бегущую стайку сразу же нескольких мелких муравьев, которые сами по себе вдруг исчезали. Да, именно исчезали, сливались с пятнами серой плесени, кое-где принимающие уже знакомые извечные очертания. «Возможно, там, на скалах, — подумал Холройд, — тоже были такие же вот образования». Он никак не мог определить, с чем они столкнулись. Пятна плесени не имели какого-то единого центра, но могли разрастаться и исчезать. Могли мгновенно преобразовываться в муравьев или в их подобие. Холройду даже показалось... Да нет, конечно, показалось. Эти твари не могли вести себя разумно. «Осмотрите Куберту!» — вновь услышал он голос капитана. «Но эти люди...» — возразил португалец. «Я думаю, их убили муравьи». «Не теряйте время!» Капитан разразился целым потоком проклятий и ругательств. Пораженные разыгравшейся сценой, на палубу поднялись другие члены экипажа, и уязвленный ругательствами лейтенант, наконец, принял решение. Отдал честь и перепрыгнул на палубу Куберты, скользившей рядом с канонеркой. Шлюпка лейтенанту не понадобилась, хотя матросы с другого борта уже спускали ее. Холройд ясно видел, как крупные и мелкие муравьи отскакивают, отступают от тяжелых сапог лейтенанта Дакунхи. Казалось, они понимали, чем грозит соприкосновение с такой грозной опасностью. Добравшись до распростертого тела, португалец задумался, потом ногой перевернул труп. Из лохмотьев осыпалась какая-то пыль, сапоги лейтенанта сразу стали серыми, тут и там возникали на длинных голенищах серые звезды, такие же, как на палубе, такие же, как раньше на скалах. «Отчего погиб этот человек?» — прокричал капитан. Холройд уже достаточно понимал по-португальски, чтобы дословно понять слова лейтенанта. «Непонятно! Труп страшно распух!» Отвечая, лейтенант заткнул специальной пробкой стеклянную пробирку, на мгновение опущенную к трупу. Видимо, в нее попало несколько муравьев. «Похоже, труп изъеден изнутри!» «А что там в носовой части?» — крикнул Жирилло. Лейтенант сделал несколько шагов, но внезапно остановился. Несколько раз он даже энергично притопнул, но серые звезды с голенищ его высоких сапог не опали. Напротив, они поднялись выше. Да, они поднялись. Эта плесень умела передвигаться. Лейтенант и сам теперь шел по палубе какой-то странной походкой. Он будто переступал через какие-то невидимые препятствия, а иногда судорожно вскидывал руки к шее, будто его настигала внезапная боль. Тем не менее, он добрался до второго трупа и наклонился над ним. «Мы зря сюда пришли, капитан!» Он действительно это произнес. «Запросите базу!» И добавил. «Протон!» Муравьи или плесень, неважно что, тем временем очистили палубу. Грязные доски, спутанный канат, тряпье, распухшие трупы. Даже на сапогах лейтенанта звезды растаяли, как серые снежинки в тепле. Жерилло направил бинокль во тьму маленькой каюты и вздрогнул. Ему показалось, что плотная тьма полна изучающих внимательных глаз. Он все более и более убеждался, что на кажущейся пустой куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он будто бы разглядел во тьме каюты какие-то пятна. Нет, они не светились, но позже капитан утверждал, что видел что-то шевелящееся. Увлеченный этим зрелищем, он на минуту забыл о лейтенанте, но тот сам напомнил о себе криком. «Обычно так не кричат. Такой страдальческий вскрик вырывается самопроизвольно». Буквально одним прыжком португалец достиг борта и бросился в воду. Продолжение и окончание рассказа Герберт Уэллс «Плесень Бадамы» в следующем подкасте «Модели для сборки». Обращаю ваше внимание, что вас ждет некий сюрприз по окончании рассказа. Будьте внимательны.